Часть 13. За время знакомства с разбойником у Казима развелась неуемная страсть к чтению серьезным занятиям, сохранившаяся потом на всю жизнь. Теперь его чаще всего можно было увидеть с раскрытой книгой в руках. Он сидел верхом, выбрав ветку поудобнее, или читал, облокотившись о ветку, как о парту, и положив лист бумаги на дощечку, макал гусиное перо в чернильницу, запрятанную в дупле, и что-то писал. Теперь он сам искал аббата Фошлафлера, чтобы тот задал ему урок, либо разобрал с ним текст Тацита или Овидия, объяснил движение небесных тел и химические законы. Но старый священник, там, где дело не касалось основ грамматики и богословия, барахтался в море сомнений, находил много пробелов в своих знаниях. А потому в ответ на вопрос ученика лишь разводил руками и сокрушенно воздевал очи к небу. «Монсьер Лаби, сколько жен разрешается иметь в Персии?» «Монсьер Лаби, кто викарий Савои?» «Монсьер Лабе, можете вы мне объяснить классификацию Линнея?» «Alors, maintenant, voyons». «Ну что же, сейчас посмотрим». Начинал аббат, но тут же терялся и умолкал. Однако Казима, который поглощал самые разные книги и половину времени проводил за чтением, а вторую половину на охоте, чтобы было чем заплатить книгопродавцу Арбеке, сам мог немало порассказать аббату, например, о Руссо, который, собирая гербарий, бродил по лесам Швейцарии, о Бенджамине Франклине, ловившем бумажным змеем молнии, о бароне де Леонтане, что счастливо жил среди туземцев Америки. Старый аббат Фошлафлер с восторгом внимал рассказам Казима, не знаю уж, из неподдельного любопытства или же на радостях, что ему самому не придется объяснять все это ученику. Он кивал головой, и всякий раз, когда Казима спрашивал у него: «А вы знаете, как это бывает?» — отвечал: «Нет, расскажите мне об этом». Или же: «Да ну, это изумительно». А когда Казима сам давал ответ, он говорил: «Mon Dieu!» таким тоном, что это в равной мере могло означать и восхищение перед новыми проявлениями величия Творца, открывшимися ему в этот миг, и огорчение перед лицом вездесущего зла, которое в разных обличиях неотвратимо правит миром. Я был еще слишком молод, а друзья Казима принадлежали к низшим слоям и были сплошь неграмотны, так что свою потребность поделиться с кем-то необычайными сведениями, вычитанными из книг, он удовлетворял, засыпая вопросами и объяснениями своего старого наставника. Аббат, как известно, совсем соглашался и не вступал в споры, что проистекало из его глубокого убеждения в суетности всего и вся. Казима пользовался этим. Вскоре Казима и старый аббат как бы поменялись ролями. Теперь Казима стал учителем, а Фошлафлер – учеником. Брат взял над аббатом такую власть, что ему удавалось увлечь за собой дрожащего от страха священника в странствиях по деревьям. Однажды старый аббат, свесив с ветки тоненькие ножки, просидел целый день на могучем каштане в саду Дондарива, любуясь отражением закатного солнца в поросшем кувшинками пруду, разглядывая редкостные растения, беседуя с братом о монархическом и республиканском правлении, о сущности и истинности различных религий, о китайских ритуалах, о Лиссабонском землетрясении, о Лейденском банке и сенсуализме. Я томился в ожидании урока греческого языка, но мой учитель куда-то исчез. Наконец вся семья всполошилась, аббата искали в поле, в лесу и даже на дне рыбного садка, решив, что Фошлафлер по рассеянности мог в него свалиться и утонуть. Аббат вернулся лишь вечером, жалуясь на боль в пояснице от долгого сидения на ветке в крайне неудобном положении. Надо, однако, забывать, что у старого янсениста долгие переходы пассивного приятия всех событий и новшеств перемежались с нежданными и бурными проявлениями врожденной склонностью к неукоснительной духовной суровости. Если в минуты рассеянности и апатии он без сопротивления воспринимал любую крамольную идею, к примеру, мысль о равенстве людей перед законом, о неиспорченности дикарей или пагубном влиянии предрассудков, то буквально спустя четверть часа, подхваченный порывом, он вдруг проникался идеей, только что столь легкомысленной и одобренной, и развивал ее с присущим ему стремлением к логике и моральной строгости. Тогда в его устах обязанности свободных и равноправных граждан или добродетели человека, исповедующего естественную религию, становились непреложными правилами, канонами фанатической веры, причем вне этих канонов он видел лишь картину всеобщего разложения и считал, будто все современные философы слишком поверхностны и мягки в обличении зла, между тем, как сернистый путь совершенства не допускает компромиссов и умолчаний. В минуты этих внезапных порывов Казима не решался вставить ни слова из страха, что аббат сочтет его непоследователем и недостаточно суровым, и возникший в его юношеских мечтах светлый мир вдруг превращался в кладбище, полное унылых мраморных надгробий. К счастью, Аббат быстро уставал от такого напряжения воли и, обессилев, умолкал, словно от этих его стараний выхолостить любое понятие, свести его к голой сути, и сам попадал во власть расплывчатых, неосязаемых теней. Он принимался хлопать глазами, глубоко вздыхал, затем начинал зевать и, наконец, вновь погружался в нирвану. Но независимо от того, в каком состоянии духа он пребывал, понуждаемый Казима, Аббат посвящал свои дни занятиям и был связующим звеном между лесом и лавкой Арбеки, которому он вручал список книг, кое следовало выписать у книгопродавцев Парижа и Амстердама, и забирал новые поступления. Это и послужило причиной его бед. Разнесся слух, что в Амброзе живет священник, который следит за всеми самыми, что ни на есть, кощунственными книгами в Европе. Об этом проведал и церковный трибунал. Однажды в полдень на нашу виллу явились сбиры, произвели обыск в комнатке аббата. Среди его молитвенника они нашли тома Бейля, правда, еще не разрезаны, но этого им оказалось достаточно, чтобы вести беднягу с собой. Помнится, небо заволокли тучи, и я из окна моей комнаты растерянно наблюдал за этой грустной сценой. Перестав учить спряжение ауриста, ибо понял, что больше уроков не будет. Старый аббат шел по аллее посреди вооруженных головорезов и смотрел на деревья. В какое-то мгновение он рванулся, словно желая подбежать и взобраться на вяз, но у бедняги подкосились ноги. Казима в тот день был на лесу, на охоте, ничего не знал. Так они не попрощались. Мы ничем не могли помочь аббату. Отец, заперся в комнате, не желал даже прикоснуться к пище из боязни, что иезуиты хотят его отравить. Аббат провел остаток жизни в тюрьме и монастыре, непрестанно предаваясь покаянным молитвам. Он посвятил всю жизнь Богу, но до конца дней своих так и не смог понять, во что же он верит. Однако при этом до последнего вздоха старался быть стойким в своих верованиях. Арест аббата все же не помешал Казиму продолжить свое образование. Именно в это время он вступил в переписку с крупнейшими учеными и философами Европы, к которым обращался с просьбой разрешить его сомнения и подтвердить догадки, а иногда и ради удовольствия заочно побеседовать с величайшими умами и заодно поупражняться в иностранных языках. Жаль, что все бумаги, которые он прятал в дуплах деревьях, известных ему одному, бесследно пропали. Наверняка были изъедены плесенью и сгрызены белками, иначе достоянием истории стали бы письма, написанные рукой самых знаменитых мыслителей века. Для хранения книг Казима одну за другой соорудил своего рода подвесные библиотечки, защищенные, насколько возможно, от дождя и грызунов. Их он постоянно переносил с места на место в зависимости от своих нужд и настроения, ибо смотрел на книги словно на птиц и не хотел, чтобы они лежали неподвижно и были заключены в клетку. «Это чтобы мне было грустно», — объяснял мне брат. В самом массивном из этих книжных шкафов выстраивались тома энциклопедии Дидро и де Ламбера, по мере того, как они поступали к брату от одного книгопродавца из Ливорно. И если в последнее время от беспрестанного чтения мысли Казимы стали витать в облаках, и он во многом утратил интерес к окружающему, то теперь, просматривая великолепные статьи энциклопедии, такие как «Пчела, дерево, лес, сад», брат заново открывал мир вокруг себя. Среди заказанных им книг были теперь практические руководства, к примеру, справочник по лесному делу, и брату не терпелось на опыте проверить свои новые познания. Труд человека всегда интересовал Казима, но до сих пор его жизнь на деревьях, внезапные исчезновения и появления зависели от необъяснимой мгновенной прихоти, словно он был беспечной птичкой. Теперь же им овладело желание сделать что-либо на благо ближним, и если хорошенько разобраться, этому его тоже научило знакомство с разбойником. Отныне ему доставляла радость быть полезным и нужным для других. Он научился подрезать деревья зимой, когда они простирают к небу хаотически сплетенные ветви и словно молят придать им более разумную форму, чтобы легче было весной зацвести, украситься листьями и плодами. Казима предлагал свои услуги окрестным садоводам. Он хорошо знал свое дело и брал за соработу совсем немного. Так что не было ни одного арендатора или садовода, который не обращался бы к нему за помощью. И нередко можно было видеть, как в кристально чистом утреннем воздухе, широко расставив ноги и закутав шею шарфом, брат скидывал садовые ножницы и раз-раз безошибочными движениями обрезал засохшие ветки и побеги. Столь же искусно действовал он, вооружившись ножовкой в парках среди красавцев деревьях, призванных давать людям прохладу, и в лесах, где, сменив могучий топор дровосека, годный лишь на то, чтобы рубить под корень вековые дубы, на легкий топорик умело работал наверху среди ветвей. Одним словом, любовь к деревьям, как всякая истинная любовь, научила его быть беспощадным и одновременно добрым, научила ранить и резать, чтобы дерево могло расти и хорошеть. Конечно, обрубая ветки и прореживая заросли, он заботился не только об интересах землевладельца, но и о собственных интересах путешественника, которому нужно расчистить свои воздушные пути. Поэтому сучи, служившие ему мостом между двумя деревьями, он старался не только уберечь, но и дать им набраться силы за счет других, тех, что он срезал секатором. Своим искусством он сделал природу Амброза с самого начала благосклонной к нему, еще благосклоннее. Он сумел стать другом и ближнему своему, и природе, и самому себе. Преимуществами столь мудрых действий Казима воспользовался уже в преклонном возрасте, когда удобная форма деревьев все больше восполняла недостаток былой ловкости и силы. Но едва пришло нам на смену поколение людей неразумных, забывающих о своей алчности и о будущем, не любящих ни природы, ни даже самих себя, как все изменилось. Теперь ни Казима, ни кто-либо другой уже не сможет шествовать по деревьям.